Нансен опустил на воду венок, который сплела Лив. Заботливым взглядом окинул он детей и внуков и, полушутя, спросил: «Как вы думаете, мои дорогие, а не пришло ли уже и мое время?» Дипломы, награды, отличия многих лет продолжали сыпаться на прославленного полярника со всех концов света, но он почти не придавал им значения. Он был очень скромным человеком и никогда не мог ответить, какие кресты и медали заполняли ящик его стола, какие университеты или научные институты присвоили ему звания. Но об одном из них он помнил до конца своей жизни. На должность почетного ректора его избрали отнюдь не университетские власти и не ученый совет, а сама молодежь, студенты. Согласно существовавшей многие десятки, а может быть и сотни лет традиции, слушатели Шотландского университета Сент-Эндрю ежегодно сами выбирали своего ректора из числа самых любимых и самых выдающихся ученых и писателей своей страны. В 1926 году их выбор пал на Фритьофа Нансена. Впервые традиция была нарушена, так как почетный титул присуждался иностранцу. Я был действительно искренне взволнован, когда на маленькой станции меня встретили пением сотни студентов в красных тогах и круглых шапочках с помпонами. С пением и здравицами они выпрягли четверку белых лошадей и сами повезли экипаж через весь город к воротам университета, любил рассказывать Нансен. Я уже не раз выслушивал в разных учебных заведениях сановников, которые в цветистых, полных преувеличений речах восхваляли до небес мои заслуги перед тем, как присвоить научное звание. В Сент-Эндрю студенты простыми словами объяснили, почему именно меня, норвежца, они просят принять этот титул. У меня стало тепло на сердце, когда после принятия торжественной присяги, которую я должен был прочитать на пожелтевших от времени пергаментных страницах, мне на плечи набросили пурпурную цвет университета тогу, и огромный актовый зал до самых сводов заполнил гимн моей страны. Да, мы любим эту страну, что повсюду покрыта горами, и тысячи домиков, и волнующееся от ветра море. Мы любим, любим ее, как мать, как отца. Пели все, пели по-норвежски, и я тоже присоединился к ним, собрав все свои силы. Древний обычай требовал, чтобы во время этих торжеств почетный ректор произнес речь на свободно избранную им тему. Меня заранее предупредили, что традиция позволяет студентам прерывать оратора, задавать ему вопросы и даже возражать, не ожидая, пока он закончит. В прошлом году моего предшественника Редьярда Киплинга прерывали каждую минуту, а Джона Голсуорси несколько лет тому назад будто бы вообще не было слышно, такой в зале стоял шум. Мне было интересно, как это пройдет у меня. Я решил рассказать молодежи о том, что, по моему мнению, является самым главным в жизни, о науке, о стремлении познать неизвестное, о радости, которую дает преодоление преград, расставляемых жизнью на пути каждого человека, о том, как надо побеждать самого себя, о разумной отваге, которая никогда не должна перерождаться в опасное безрассудство, о силе воли, без которой человек недостоин называться человеком. Среди гула взволнованных юношеских голосов я начал говорить. В наступившей тишине я сначала невольно ожидал предсказанных выкриков и вопросов, но, видя устремленные на меня сотни глаз и взволнованные лица, я забыл обо всем на свете и говорил без конца. Я так горячо желал поделиться с этой молодежью всем своим опытом, пробудить в них страсть к исследованиям, которая принесла мне в жизни так много счастья. Я не знал, что в конце концов вынесли мои слушатели из этой длиннейшей речи. Мне говорили только, что о тишине, господствовавшей в актовом зале на протяжении этих часов, в студенческих хрониках было записано как о беспрецедентном событии в истории университета Сент-Эндрю.